Институты социализации. На всех стадиях социализации воздействие общества на личность осуществляется или непосредственно, или через группу. Но сам набор средств воздействия можно свести вслед за Пиаже к следующему. Это нормы, ценности и знаки. Иными словами, можно сказать, что общество и группа передают становящейся личности некоторую систему норм и ценностей посредством знаков. Те конкретные группы, в которых личность приобщается к системам норм и ценностей и которые выступают своеобразными трансляторами социального опыта, получили название институтов социализации Белинская, Тихомандритская, 2001. Выявление их роли в процессе социализации опирается на общий социологический анализ роли социальных институтов в обществе. На дотрудовой стадии социализации такими институтами выступают в период раннего детства семья и играющие все большую роль в современных обществах дошкольные детские учреждения. По выражению Бергера и Лукмана, в семье осуществляется первичная социализация, когда биография человека начинает наполняться смыслом. Бергер, Лукман, 1995, страница 152. Именно в семье дети приобретают первые навыки взаимодействия и общения, осваивают первые социальные роли, в том числе половые роли, формирование черт мускулинности и фемининности, осмысливают первые нормы и ценности. Тип поведения родителей, авторитарный или либеральный, оказывает воздействие на формирование у ребенка «я-образа». Бернс, 1986. Большое значение имеет и состав семьи, и степень ее сплоченности, и способы разрешения конфликтов. По-видимому, именно в семье, сознательно или бессознательно, формируется представление о правах ребенка. Роль семьи как института социализации, естественно, зависит от типа общества, от его традиций и культурных норм, даже от места проживания. Большой город, малый город, село. Мудрик, 1999. Несмотря на то, что современная семья не может претендовать на ту роль, которую она играла в традиционных обществах, увеличение числа разводов, малодетность, ослабление традиционной позиции отца, трудовая занятость женщины, ее роль в процессе социализации все же остается весьма значимой. В ситуациях острых социальных кризисов семья оказывается для ребенка ячейкой, где гарантируется его безопасность. Что касается дошкольных детских учреждений, то их анализ до сих пор не получил прав гражданства в социальной психологии. Правомерность такого решения является предметом дискуссии, но надо отметить, что предложение о включении в социальную психологию раздела возрастной социальной психологии либо педагогической социальной психологии, так же как и о создании такой самостоятельной области исследований, можно встретить все чаще. Риан, Коломенский, 1999. Так или иначе, но до сих пор детские и дошкольные учреждения оказываются объектом исследования лишь возрастной психологии, в то время как специфические социально-психологические аспекты при этом не получают полного освещения. Практическая же необходимость в социально-психологическом анализе тех систем отношений, которые складываются в дошкольных учреждениях, абсолютно очевидна. К сожалению, нет таких лонгитюдных исследований, которые показали бы зависимость формирования личности от того, какой тип социальных институтов был включен в процесс социализации в раннем детстве.